Юрий Чемша. Про синюю шляпочку. Глава первая. Синяя шляпочка отправляется в дорогу. Она не боится ведьмы-бибирюлихи, а напрасно. Но есть еще на свете маленький герой Пигмалиоша. В одном большом сказочном городе жила-была маленькая девочка. Она всегда ходила в синей шляпке, которую ей когда-то шила мама. Эта шляпка ей необыкновенно шла. Поэтому девочке очень нравилось надевать ее на прогулки. И когда девочка шла по улице, то все соседи тоже любовались ею и звали ее синей шляпочкой. Рядом с городом протекала широкая сказочная река. И тут же впадала в сказочное море. На берегу реки в садовом кооперативе «Зеленый», что на краю леса, стояла избушка шляпочкиной бабушки. Летом, когда у всех детей были каникулы, шляпочка всегда жила у бабушки. Остальная земля вокруг города и леса принадлежала Тарабарскому королю и называлась страной Тарабарии. Бабушка синей шляпочки была уже старенькой, поэтому к ней каждую неделю приезжал доктор-стетоскоп Клестирович и давал ей зеленую таблетку. А по пятницам бабушка пекла пирожки и посылала синюю шляпочку снести их в город шляпочкиной маме. Вот однажды бабушка говорит: «Внученька, сегодня пятница, возьми пирожки и отнеси маме, а то она очень устает на работе. Так устает, что и поесть ей некогда. Вот тебе корзина». Синяя шляпочка как раз рисовала свою маму в альбоме. В альбоме мама была похожа на блестящую фею, хотя на самом деле была обыкновенной женщиной. «Смотри же, внученька, иди все время по желтой дорожке и никуда не сворачивай, а то в лесу объявилась злая ведьма Бибирюлиха. У нее косматые волосы, черные усы и грязные желтые зубы. Если ты заблудишься, то она тебя погубит. Вот Федотовы своих детей уже третий день ищут и найти не могут». И вот синяя шляпочка взяла пирожки, заодно прихватила свои карандаши, собралась и пошла. Идти ей надо было сначала через сказочный лес, потом перейти по мосту широкую сказочную реку, и там девочка оказывалась уже в сказочном городе. «Я знаю, дружок, ты любишь свою бабушку и веришь ей. И правильно, бабушки многое знают о жизни. Например, шляпочкина бабушка была права, когда говорила о Бибирюлихе. Эта Бибирюлиха любила мучить маленьких детишек. Она заманивала их в свое логово и там рассказывала им страшные истории. Специальные такие истории, чтобы дети дрожали от страха, плакали и не могли заснуть. Какие, спрашиваешь, истории? Разные страшные истории. Ну, там про черную руку, про говорящую голову, про скрипучую ногу, про шприц-фонарик, про «нет, это очень страшное». Это она взрослым рассказывала после 30. Я ее потом расскажу. Попозже, когда ты вырастешь, дружок. Бибирюлиха устроила в лесу провальное место. Если кто наступал на это место, то проваливался и попадал прямо к ней в пещеру, в ее логово. А там уже сидела Бибирюлиха, радостно потирала руки и говорила: «Здравствуй, дружок!» Ну, конечно, не таким вежливым голосом, как я, а злым и скрипучим. «Здравствуй, дружок!» Как раз позавчера в пещеру провалились двое малышей Федотовых, брат и сестра, Саша и Маша. Они сидели и плакали, не спавши целую ночь, все в слезах и сопельках. Но Бибирюлихе и этого было мало. Она услышала шаги синей шляпочки. «Бим-бим-бим-бирим, сейчас мы людям навредим!» Проскрипела она, и тотчас желтая тропинка в сказочном лесу сама подвинулась таким хитрым образом, что тот, кто по ней пойдет, неминуемо наступит на провальное место. Синяя шляпочка всегда знала, что идти надо по дорожке, посыпанной желтым песком. Тогда прямиком попадешь на мост через речку. А тут вдруг прямо на ее глазах тропинка поехала вправо, потом влево. Стала кривой и извилистой. Песок почернел. Синяя шляпочка остановилась, чтобы протереть глаза от изумления. Когда она открыла их, перед ней стоял мальчик. Тоже маленький, ну, может, чуть-чуть поменьше ее. «Милая синяя шляпочка», — сказал мальчик. «Не ходи, пожалуйста, по этой дорожке. Видишь, она черная!» «А ведь только что была желтой!» – растерялась синяя шляпочка. «Ну а ты кто? Как тебя зовут?» «Я Пигмалиоша», – солидно, как взрослый, ответил мальчик. «Ой, какое длинное имя!» – удивилась шляпочка. «А можно я буду звать тебя Пиги?» «Конечно, это даже здорово. Так звали одного пирата в моей любимой книжке «Драные паруса». Одноухий Пиги. Одного уха у него не было, зато правая нога была длиннее левой, чтобы ловчее драться. Он был очень благородный, пленника всегда отпускал, особенно женщин. Только надо было сыграть ему на мандолине вальс «Плачущая волна» или спеть что-нибудь душевно. Ну, там «Лай, попугай, лай» или «Помятая юбчонка». Тогда он плакал и отпускал. Очень благородный. Я, когда вырасту, тоже пойду в пираты. «А можно, Пиги, я буду ждать тебя на берегу и играть на мандолине. Я научусь». «Ладно. А знаешь что?» «Что, Пиги?» «Ты умеешь хранить секреты?» «Конечно! Все девочки это умеют. Меня мама научила. Надо закопать секрет в памяти поглубже, и тогда его никто не откопает. Я вчера закопала целых 2 секрета. И совсем не помню, про что. Тогда я открою тебе 1 секрет. У моего дедушки Чудомира есть волшебная книга с чародейными заклинаниями. Но пока он мне не дает ее читать. Говорит, вырасти надо». «Здорово! Я тоже хочу такую книгу с волшебными заклинаниями!» «Надо вырасти сначала. Я по утрам вишу на турнике полчаса, а по вечерам 100 раз подпрыгиваю, уже почти до потолка. Я буду 200 раз подпрыгивать!» «А вчера, — продолжал Пигмалиоша, — дедушка был такой добрый, что дал мне блокнотик, а в нем, представляешь, волшебные слова. Немного, попробовать только. Он сказал: вот выучишь слово, листочек сам вырвется из блокнота, и слово сработает, а ты вырастешь на 3 сантиметра. Здорово! Но только если слово это на доброе дело. А давай вместе учить. У меня память хорошая. Я даже алфавит могу задом наперед рассказать. Подумаешь, алфавит, там всего-то 33 буквы. Но я же с закрытыми глазами. Обиделась Шляпочка. Ну ладно, смилостивился Пигмалиоша. Вот, смотри. Он показал ей блокнот. «Какое трудное слово!» – вздохнула синяя шляпочка. «А то я его целое утро учу. Внук шипсмали каприкалину лобоби рдобирдобоб. Ой, так это же стишок!» – воскликнула синяя шляпочка. «Ты просто не там ставишь ударение! Смотри!» «Внук шип, смали, каприкали, нула, бобер, добер, боб!» «И правда здорово! Это же легко!» И они уже хором синей шляпочкой спели. «Внук шип, смали, каприкали!» И вдруг... Дорожка, по которой они шли, зашуршала, заскрипела, потом выпрямилась. И пожелтела, а листочек из блокнотика вырвался сам с собой и улетел с ветром. «Ты, дружок, уже взрослый, и понимаешь, что я не могу тут написать заклинание целиком. Извини, конечно, но и тут, и дальше будет только половина настоящего заклинательного слова. Подумай сам, если все, кто прочитает эту сказку, прочтут правильное слово целиком, и оно вдруг сработает, то на земле ведь наступит черт знает какое удовольствие. Не знаю даже какое». «Нет, конечно, если уж ты сам додумаешься до второй половины правильного слова, то тут понятно, я ничего не смогу поделать. Дерзай!» «Ну вот!» – сказала синяя шляпочка. Она первая опомнилась. «Я же говорила, что это желтая дорожка! А ты черная, черная! Спорим, она ведет прямо к мосту!» И, схватив Пигмалиошу за руку, она побежала вперед. А дорожка за ними опять почернела и сдвинулась. «Ну, шляпа, подожди!» — разозлилась Бибирюлиха, когда не дождалась синей шляпочки в своем логове. Она залезла на свой волшебный ржавый велосипед с квадратными колесами, повернула изумруд на своем берете, включила самую быструю скорость и в припрыжку помчалась вслед за синей шляпочкой и Пигмалиошей. А детям в логове включила телевизор со страшным кинофильмом «Привидение в белом балахоне». Там злодей в белом халате пугал детей огромным шприцем. Конечно, она быстро догнала бы синюю шляпочку с пигмалиошей, но черная дорожка почему-то сама свернулась в кольцо и только на 101-м обороте ведьма догадалась, что просто накручивает штрафные круги по лесу. «Ах ты, шляпа! Ну ты у меня поплачешь!» – рассвирепела Бибирюлиха.